Но в ту же минуту, как мать повернулась ко мне лицом, миссис Томмолило спародировала ее предыдущую позу и посмотрела на меня насмешливо и недоброжелательно. Весь газон цвел белыми халатами. В халатах обитали доктора. Все время, пока мы с матерью сидели здесь, греясь на солнышке, лучи которого падали на нас из-за высоких кирпичных стен, доктора один за другим подходили ко мне и торопились представиться. «Я доктор такой-то, а я доктор такой-то». Некоторые из них были настолько молоды, что я понимала, никто из них не может оказаться настоящим доктором, а у одного из них было крайне неприличное имя, что-то вроде доктор Сифилис. Так что мне пришлось прислушаться к тому, о чем они говорят, чтобы выявить подозрительно звучащие и, следовательно, фальшивые имена. И действительно, вскоре один из них, темноволосый молодой человек, внешне очень похожий на доктора Гордона, если не считать того, что он был негром, а доктор Гордон был белым, подошел ко мне, пожал руку и отрекомендовался. «Доктор Панкреатит». Представившись, доктора отходили чуть в сторону, но так, чтобы им было слышно оттуда каждое наше слово. И я не могла сообщить матери, что они нас подслушивают, потому что им удалось бы подслушать и это. Поэтому я придвинулась к ней и зашептала на ухо. Мать резко отпрянула. «Знаешь, Эстер, тебе надо им помогать. Они говорят, что ты не хочешь им помогать. Они говорят, что ты ни с кем из них не желаешь разговаривать и не принимаешь участия в сеансах групповой терапии». «Мне нужно отсюда выбраться», — втолковывала я ей. «И тогда со мной будет все в порядке. Ты ведь меня сюда упрятала. А теперь давай вызволяй». Мне казалось, что стоит мне добиться своего, то есть выбраться отсюда и остаться наедине с нею, и я смогу, взывая к ее чувству жалости, уговорить ее обойтись со мной так, как мать этого душевно больного из пьесы обошлась со своим сыном. Прикончите, точка. К моему удивлению, мать не воспротивилась. «Хорошо, я постараюсь забрать тебя отсюда и, может быть, перевести в больницу получше. Но если мне удастся вызволить тебя окончательно, ты обещаешь, что будешь хорошо себя вести?» И, произнося это, она положила руку мне на колено. Я сплюнула на земь и, подняв голову, посмотрела прямо в глаза доктору Сифилису, который стоял буквально рядом со мной и что-то писал в крошечном, едва ли не игрушечном блокнотике. «Обещаю», — сказала я громким голосом заговорщице. Негр вкатил столик на колесиках в больничную столовую. Психиатрическое отделение в городской клинике было очень маленьким. Два коридора в форме латинской буквы «L», вдоль которых размещались палаты, ниша за кабинетом общей терапии, в которой стояло несколько кроватей, в том числе и моя, и небольшое помещение со столом и стульями у окна, служившее нам гостиной и столовой. Обычно пищу нам привозил морщинистый белый старик, но сегодня к нам прислали негра. Его сопровождала женщина в туфлях на шпильках – Вернее, не столько сопровождала, сколько распоряжалась.